Остановились они вблизи Китайской площади, на перекрестке трех дорог. Здесь начинались три самых людных торговых ряда — ткацкий, обувной и скобяной. Немного в стороне от скрещения дорог старуха увидела небольшую палатку, камышовые циновки, укрепленные на четырех жердях. Два входа, один напротив другого, прикрывались занавесками из грубой небеленой холстины. Возле палатки сидел ее зодчий, какой-то базарный старик. Получив от Насреддина две таньга, он с благодарностями удалился. Мальчик повел старуху внутрь палатки. Там был вкопан столб с прибитой к нему сверху широкой доской, возвышение для клетки. Больше ничего в палатке не было. Свет падал сверху сквозь дыру в крыше. «Побудь здесь, бабушка», — сказал Насреддин. «У меня есть еще одно дело, последнее». Покинув старуху, он устремился в глубину сапожного ряда, затем переулком к водоему Ескихаус, где в тогдашние времена сидели базарные писцы, составители всевозможных прошений и жалоб, а преимущественно доносов. Это было самое вздорное, самое склочное и сварливое место на всем базаре. Здесь всегда стояли споры, взаимные обличения, ругатня, попреки, похвальба и неслыханное безудержное вранье, от которого мутился разум. Среди обитавших здесь писцов не было ни одного, который в прошлом занимал бы должность ниже правителя дворцовых дел где-нибудь в Стамбуле, Тегеране, Хорезме. Не было ни одного, не подавшего в свое время спасительного совета царю. И как раз в ту минуту, когда все визири, вельможи и сановники безмолвствовали в растерянности, ни одного, имевшего в прошлом награду, ниже знака Большого Льва. Обычно доверители начинали стекаться к водоему после полудня. И тогда шум здесь несколько затихал, ибо песцы погружались в дела. Но маленький Насреддин пришел до полудня, то есть в часы наибольших раздоров. Все кипело и клокотало. Кто с кем спорил, кто кого ругал, понять было невозможно. Каждый поносил всех, и все каждого. Стоял такой невообразимый крик, что было удивительно, как может вода в Ескихаузе оставаться гладкой и спокойной под этим ураганом злобной ругани и всяческих клевет. «О, сын шелудивой гиены!» — кричал, обращаясь к соседу, какой-то хилый старик, тощий и скрюченный, похожий на букву «Мим». «О, презренный невежда, не умеющий даже написать как следует «Алиф!» Все помнят, какую жалобу в суд сочинил ты минувшей зимой. Вместо «факел начальствования и благочестия» ты написал «факел, плакал, накал, шествование». «Факел, накал, плакал» — вот что ты написал. Кто написал «факел, накал»? Я написал «факал, плакал»? Задохнулся от ярости его сосед, похожий на букву, но нельзя даже сказать, на какую он был похож букву. Скорее, на весь арабский алфавит сразу, ибо все время менял свои очертания, находясь в беспрерывно мелком трясучем движении, каждой частью тела отдельно, головой, ногами, руками, пальцами и спиной. Казалось, что даже и внутренности его тоже все время движутся и перемещаются в животе. Вспомни лучше, как в прошлом году ты чуть не погубил своего доверителя, когда в прошествии к эмиру вместо величества ты написал яичество. Вспомни! Кругом хихикали, хохотали, фыркали, подхрюкивали на разные голоса. Скрюченный, похожий на мим, писец весь перекосился и заскрежетал зубами, готовясь достойно ответить. Маленький Насреддин не стал дожидаться его ответа и прошел мимо. Не без труда разглядел он среди этого сатума злобы одного пожилого писца, не принимавшего участия в общей склоке. Да и то не по благоразумию и кротости, а по другой, весьма тонкой причине. Он слушал. Вытянув длинную шею, блестя на солнце огромным голым черепом, как бы сплюснувшим свою тяжестью сдавленное костлявое лицо, он слушал, хватая на лету каждое слово, неосторожно брошенное в горячке, взаимопопреков и могущее послужить ему для доноса. И тут же тайно записывал, чужеземными буквами, дабы какая-нибудь случайность не открыла его перед остальными писцами. Когда маленький Насреддин подошел к нему, он как раз записывал. «Яичество!» — шептал он, скрипя тростниковым пером. И такая пришпилилась в уголках его тонких губ, такая тихая, змеиная, зловеще-радостная усмешка, что по ней безошибочно заранее можно было определить вкус той яичницы, которую намеревался он изготовить для кого-то в ближайшем будущем из этого яичества. Подняв глаза на маленького Насреддина, он спросил, «Что тебе нужно, мальчик?» «Мне нужна коротенькая надпись тушью на китайской бумаге, совсем коротенькая». «Коротенькая надпись?» — воскликнул писец, обрадовавшись доверителю, «да еще такому, перед которым по младолетию и неопытности его можно во всю ширь безоглядно распустить павлиний хвост вранья. Возблагодари же, мальчик, судьбу, которая привела тебя ко мне, ибо никто лучше меня во всей Бухаре не пишет именно кисточкой, именно тушью и как раз на китайской бумаге. Когда я был правителем дел Большого дивана в Багдаде и носил на своем парчевом халате знак Большого льва, золотой знак, осыпанный алмазами, пожалованный мне самим калифом». Маленькому Насреддину пришлось выслушать его вранье все до конца. Нам же нет в этом никакой нужды. Тем более, что каждый многократно сам слышал нечто подобное. Такое вранье о своем прошлом величии вечно среди людей, сброшенных на дно жизни, и сопровождает все поколения, оставаясь одним и тем же в своей сущности. Рассказав о превратностях судьбы, о коварствах врагов и на этом закончив, писец вопросил. «Какая тебе нужна надпись, мальчик? Говори, и я тебя осчастливлю». «Всего три слова», — сказал маленький Насреддин, большими буквами «зверь, именуемый кот». «Как? Повтори. Зверь, именуемый кот?» Писец поджал губы и устремил на мальчика пронзительный взгляд своих остреньких, цепких глаз. «А скажи, зачем понадобилась тебе такая надпись?» «Кто платит, тот знает, за что он платит», — уклончиво ответил Насреддин. «Какова цена?» «Полторы таньга», — последовал ответ. «Так дорого, всего три слова». «Зато какие слова?» — отозвался писец. «Зверь». Он сделал таинственно зловещее лицо, именуемый. Он прошептал это слово, придав ему какой-то преступно-заговорщицкий оттенок. «Кот». Он вздрогнул и отпрянул всем телом, как бы коснувшись змеи. «Да кто же тебе возьмется за такую работу дешевле?» Пришлось маленькому Насреддину согласиться на цену в полторы таньга, хотя он так и не понял, в чем состоит опасная глубина его надписи. Писец вытащил из-под коврика кусок желтоватой китайской бумаги, ножом обрезал его, вооружился кисточкой и принялся за работу, сожалея в душе, что из трех слов, порученных ему, нельзя при всей его ловкости выкроить ни одного для доноса. На обратном пути маленький Насреддин задержался только в обувном ряду, где сапожным клеем наклеил надпись на гладко выструганную дощечку. Повешенная перед входом в палатку, она имела весьма приманчивый вид. «Теперь, бабушка, собирай деньги», — сказал маленький Насреддин. Кот, посаженный в клетку, был уже водворен внутрь палатки и нудно тягуче мяукал там, скучая в одиночестве. Старуха со своим черепком расположилась у входа. Маленький Насреддин встал от нее в трех шагах поближе к дороге, набрал полную грудь воздуха и завопил так звонко, так пронзительно, что у старухи нестерпимо зачесалось в ушах. «Зверь, именуемый кот!» — кричал Насреддин, покраснев и приседая от натуги. «Находящийся в клетке! Он имеет четыре лапы! Четыре лапы с острыми когтями, подобными иглам! Он имеет длинный хвост, свободно изгибающийся вправо и влево, вверх и вниз, Могущий принимает любые очертания, крючком и даже колечком. Зверь, именуемый кот, он выгибает спину и шевелит усами. Он покрыт черной шерстью. Он имеет желтые глаза, горящие в темноте, подобно раскаленным угольям. Он издает звуки, противные, когда голоден, и приятные, когда сыт. Зверь, именуемый кот, находящийся в клетке, в прочной, надежной клетке. Каждый может его созерцать за 2 гроша без всякой для себя опасности. В прочной, надежной клетке зверь, именуемый кот. Прошло не более 3 минут, как его усердие было вознаграждено. Какой-то базарный зевака, вышедший из скобяного ряда, остановился, послушал и повернул к палатке. По виду это был подлинный двойник большого бухарца, только меньше ростом. Его младший брат, такой же толстый, румяный, с таким же вялым и сонным взглядом. Он приблизился вплотную к Насреддину и, расставив руки, остолбенел. Его толстое лицо начало медленно расплываться в тягучей, бессмысленно блаженной улыбке. Глаза остановились и остекленели. «Зверь, именуемый кот», — надрывался прямо в лицо ему Насреддин, — «сидит в клетке. 2 гроша за созерцание». Долго стоял малый бухарец, внимая в тихом и бессмысленном упоении этим воплем. Затем подошел к старухе, порылся толстыми пальцами в поясе и бросил в ее черепок 2 гроша. Они звякнули. Голос маленького Насреддина пресекся от волнения. Это была победа. Малый бухарец откинул занавеску, шагнул в палатку. Насреддин затих, ожидая с замирающим сердцем его обратного появления. Малый бухарец оставался в палатке очень долго. Что он там делал, неизвестно. Должно быть, созерцал. Когда вышел, на лице у него обозначились растерянность, обида и недоумение. Словно бы там, в палатке, надевали ему на голову сапог и пытались накормить мылом. Опять подошел к маленькому Насреддину, возобновившему свои вопли. Опять, расставив руки, остолбенел. Только теперь на его лице вместо блаженной улыбки отражалась какая-то смутная тревога ума. Он догадывался, что его провели, но каким способом, понять не мог. С тем малый бухарец и удалился. А возле палатки уже были 3 новых и громко ссорились, кому первому созерцать зверя. Эти оказались подогадливее. Последний, выходя из палатки, заливался безудержным смехом. А так как любому одураченному свойственно желать, чтобы все другие не оказались умнее, то эти 3 ни словом не обмолвились следующим 2, стоявшим у входа. Созерцание зверя длилось весь день. Его созерцали купцы, ремесленники, приезжие земледельцы, даже многоученые мужи ислама в белых челмах с подвернутыми концами. Его созерцали до кормления. Когда он издавал звуки противные, и после печеночного кормления, когда он уже никаких звуков не издавал, а вылизывался и вычесывал из своей шерсти блох. Палатка закрылась лишь с барабанами. Старуха подсчитала дневную выручку. 19 таньга. Первый же день окупил все расходы с лихвой. Завтрашний обещал чистую прибыль. Жизнь старухи волшебно преобразилась. У нее появился даже свой кров, ибо палатка была ее бесспорной собственностью. В палатке и осталась она ночевать. Кот, выпущенный из клетки, ходил с поднятым хвостом по углам, обнюхивая свое жилище. Маленький Насреддин кричал у палатки еще 3 дня. Затем сказал старухе, что придется кого-то нанять ему взамен, ибо у него есть другие дела по дому. Наняли за 3 таньга в день 1 старика, бывшего муэдзина. Этот кричал, хотя язычно, но слишком тягуче, на молитвенный лад. Пришлось купить ему барабан, рокотом которого он и перемежал свои крики для большей приманчивости. Мальчик не забывал старухи. Навещал ее каждую неделю. Встреча всегда бывала радостной для обоих. Старуха уведомляла мальчика о возрастании своего богатства и неизменно предлагала ему половину. И неизменно он отказывался. Брал только одну таньга на сласти, чтобы не обидеть ее. Перед уходом мальчик заглядывал в палатку и созерцал. Кот, уже ежедневно кормимый печенкой, неузнаваемо раздобрел, вконец обленился и всегда спал на подушке, приобретенной для него. Мальчик открывал клетку и гладил кота, девясь шелковистости шерсти. Кот чуть-чуть приоткрывал один глаз, еле заметно шевелил хвостом и опять погружался в сон. А к зиме мальчик и старуха расстались. Она переселялась в Наманган к своим каким-то цыганским сородичам. Она уезжала на крытой арбе, вот до чего возросло ее богатство. Как плакала она, обнимая на прощание маленького Насреддина. В последний раз мальчик наполнил взор видом зверя, спящего в клетке на подушке, и арба тронулась. Впоследствии, попав однажды в Шираз на родину великого Саади, Хаджа Насреддин, к этому времени уже Хаджа Насреддин, услышал вдруг на базаре зычные крики глашатая: «Зверь, именуемый кот! Зверь, сидящий в клетке!» С волнением в сердце он поспешил на эти крики и на площади увидел палатку. У входа сидела молодая цыганка, веселая, красивая, в серьгах и бусах. Перед ней блестел начищенный медный поднос для денег, а напротив, с другой стороны входа, дремала старуха, уже совсем-совсем дряхлая, перешедшая ту грань земного бытия, за которой для человека сон и явь сливаются неразличимо. Хаджа Насреддин бросил на поднос большую серебряную рупию, нарочно, чтобы подольше задержаться перед красивой цыганкой, пока она будет набирать сдачи. Она, конечно, все это сразу поняла и набирала сдачи не спеша, медной мелочью, скромно затенив глаза бархатными ресницами, но выдавая себя улыбкой, мерцавшей на розовых свежих губах. Хаджа Насреддин вошел в палатку и увидел кота. Удивительно, того же самого, одряхлевшего, как и старуха. Хаджа Насреддин поманил кота. Он не отозвался, не услышал. Верно, оглох от старости. Выйдя с другой стороны палатки, Хаджа Насреддин опять вернулся ко входу. Молодая цыганка подумала «ради нее» и откровенно засмеялась, блестя зубами. Но к ее великой досаде, недоумению и даже негодованию Хаджа Насреддин предпочел беседу со старухой. Он склонился к старухе и тихо сказал: «Здравствуй, бабушка. Вспомни Бухару. Вспомни базарного мальчика по имени Насреддин». Старуха встрепенулась, на ее лице мелькнул мгновенный свет, она задохнулась, тихо вскрикнула и вся подалась вперед, ловя дрожащими руками воздух. Но Хаджа Насреддин уже уходил, говоря себе: «Пусть это будет для нее летучий звук минувшего, мимолетное, легкое сновидение перед тем вечным сном, который скоро сомкнет ее очи». Он оглянулся. Старуха все еще не пришла в себя и все ловила, обнимала дрожащими руками воздух, а молодая, в безмерном удивлении, в тревоге, кидала быстрые взгляды то на старуху, то на толпу, в которой исчез странный посетитель. Он больше не оглядывался, и базар растворил его в своем пестром многошумном кипении. Был с ним в детстве еще один случай на Бухарском базаре. Он бродил по рядам. Нестерпимая жара погнала его к водоему. Следом пошла какая-то женщина, наглухо закрытая покрывалом. Он услышал за собой шаги, оглянулся. «Подожди», — странным голосом сказала женщина и, приблизившись, откинув покрывало, склонилась к нему. Она положила сухие горячие ладони на его щеки, приблизила скорбное исхудалое лицо к его лицу, впилась своими глазами в его глаза, точно хотела что-то перелить из своей души в его душу или, наоборот, выпить. Он смутился. Что ей нужно? Ее глаза были черными, большими, влажными от слез. «Иди», — прошептала она, слегка оттолкнув его, — «да сохранит тебя всемогущий Аллах везде и всегда. Иди». Она опустила покрывало и быстрыми шагами, словно кем-то преследуемая, ушла в переулок. Он с недоумением смотрел ей вслед, ничего тогда не поняв. Через час в пестрой сутолоке базара он уже не помнил об этой женщине и не вспоминал больше. Через много лет, будучи уже взрослым, где-то на полпути между Бейрутом и Басрой, ночуя в караван-сарае, он во сне увидел эту женщину. Узнал ее лицо, глаза, ее голос. «Да сохранит тебя всемогущий Аллах всегда и везде». Он проснулся и с похолодевшим сердцем, весь дрожа, понял, что эта женщина была его настоящая мать. Это была не какая-нибудь произвольная догадка, а точное знание, ясное и непререкаемое, слетевшее к нему неизвестно откуда. Он подумал, что никогда не сказал ей ни одного слова. Охваченный великой жалостью и великой любовью к ней, он заплакал, повторяя без конца слова нежности и любви, которые дети говорят матерям. Словно распахнулась дверь в его давно минувшее, самое раннее детство. Эти слова сами шли к нему, и он повторял их, целуя темный ночной воздух, уверенный, что она слышит, и всем своим материнским сердцем, измученным, но живым, отвечает ему. Так он встретился во сне со своей матерью. Но имени ее никогда не узнал, и никогда впоследствии не посетил ее могилы. Да и где стал бы он разыскивать ее безымянную могилу? Зачем? Если она так навсегда и осталась для него, бесспорно живой. Закончен рассказ о детстве Хаджи Насреддина. Конечно, рассказ наш неполен и отрывочен, нескольких крупинок, найденных нами, не хватило на большее. Но следом идут другие. Каждый найдет новые крупинки, принесет в общую сокровищницу, и в конце концов из всего собранного возникнет общими усилиями новая книга о Хаджи Насреддине. Книга его детства. Наша доля в ней будет невелика, зато в основании. Тот, может быть, еще и не родившийся мастер, которому суждено написать эту книгу и поставить на ней чекан, не обойдет молчанием нашего труда. В этом наша награда, надежда и утешение.